он повторно метнулся к моей голове, ловко избежав удара Бера Ивана. Но снова опоздал. И не просто ударился о подставленный меч Гора, а со всего размаха влетел в проявившуюся надо мной и тенями полупрозрачную пленку. Запутался в ней, завяз. Беззвучно закричал, наконец-то понимая, где именно страшно ошибся. И под остановившимися взглядами собратьев медленно рассыпался сиротливыми серебряными искрами, опавшими на зеленую траву, как первый непостоянный и такой недолговечный снег. «Вот поэтому вы и потеряли доверие богов», — в мертвой тишине обронила я, чувствуя, как что-то меняется во мне самой, как будто не я сейчас произносила обрекающие слова, не я смотрела на пошатнувшегося Эа, и не я срывала с себя глубоко впившийся в кожу браслет. «Поэтому вы больше не мудрая раса, поэтому у вас нет будущего, и поэтому вас больше не примет эта мирная земля. Тем, кому чуждо сострадание и милосердие, невозможно доверить покой живого леса. Тем, кто разучился ценить самые простые вещи, ни к чему сокровища целого мира. И те, кто однажды обманул твои ожидания, недостойны более такого доверия. Вы — прошлое, Эары. Теперь вы — всего лишь горькое прошлое, пепел которого теперь будет вечно кружиться над вашими упрямыми головами». Я отвернулась и все в том же гробовом молчании подошла к дереву, на котором распяли Мейра. «Ас, освободите его!» Тени молниеносно скользнули к оборотню. В мгновение ока перерубили лианы, не заметив, как скорчилось от этого пленившее оборотня дерево. Потом также споро избавили Шейри от угрожающе близко качающихся наконечников копий. И тут же вернулись, снова окружив меня с четырех сторон, как верные телохранители. «Ты!» — черные глаза Эра налились дурной кровью. «Ты убила моего сына!» Я сузила глаза. Это была самозащита. «Ты, низшая!» Его буквально перекосило от ненависти, едва не затрясло от бешенства, но ненадолго. Очень, надо сказать, ненадолго. Эа, как и всякий Иар, умел держать лицо, даже после такого удара, какой я сумела ему нанести. Однако он, как истинный повелитель, справился с собой, заставил себя замереть. А спустя всего пару секунд его голос снова стал ледяным и нечеловечески спокойным. «Убейте ведьму!» И вот тогда вокруг меня развелся настоящий ад. Глава 20. Как-то само собой вышло, что мы оказались неподалеку от деревянного трона Эа. Я, еще не успевшийся откашляться оборотень, торопливо зализывающий раны Шейри, и четверо невозмутимых теней, окруживших меня плотной коробочкой. Иары прижали нас к тому самому дереву, где совсем недавно был распят Мейр. Отступать стало некуда. Справа маячил тот самый трон, слева и спереди угрюмой толпой приближались нелюди. Не самый лучший расклад, это правда. Да еще тогда, когда дерево за спиной угрожающе выставило свои ветки, буквально рухнув всей массой на мой защитный купол. А из-под земли вдруг выстрелили мощные узловатые корни, попытавшиеся пробить эту неожиданную преграду. В мгновение ока весь лес пришел в нехорошее движение. Деревья закачались. Ветки зашелестели и угрожающе нацелились в нашу сторону. Листья затрепетали, будто под порывом сильного ветра. А земля под ногами начала шататься и дрожать, словно под ней разом проснулись многочисленные корни и целенаправленно двинулись к дерзким чужакам. Эа отступил за спины своих подданных, давая им место.